Полагаю, вы и есть мистер Гамп. «Где, черт подери, вы пропадали столько времени, мудилы безмозглые!» — завопила майор Фрич. «Мы проторчали в этих проклятых джунглях 4 года!» «Сожалею, мадам», — ответил парень. «Но ведь у нас, как известно, дела выполняются в порядке их важности. Как бы там ни было, нас избавили от страшной участи. Мы погрузились в лодку и поплыли вниз по реке. Один из парней сказал: «Друзья мои, цивилизованный мир за следующим поворотом реки. По-моему, вы могли бы с успехом продать свои рассказы какому-нибудь журналу и получить за них кучу денег». «Остановите лодку», — вдруг приказала майор Фрич. Парни переглянулись, но тем не менее причалили к берегу. «Я приняла решение», — объявила майор Фрич. «Впервые в жизни я нашла мужчину, который полностью понимает меня, и не хочу его упускать. Мы с Грурком счастливо прожили на этой земле почти 4 года, и я решила остаться с ним. Мы вернемся в джунгли, заживем там своей жизнью, создадим семью и будем счастливы». «Но ведь он людоед», — предостерег ее один из парней. «Ничуть не больше тебя, недоносок», — отрезала майор Фрич. Они с Грурком вышли из лодки и, взявшись за руки, не оглядываясь, вошли в джунгли. Перед тем, как скрыться в зарослях, майор Фрич все-таки обернулась и помахала нам на прощание. Еще несколько мгновений, и счастливая пара исчезла в джунглях. Я посмотрел на корму лодки, где сидел бедняга Сью, с тоскливым видом перебиравший пальцами. «Постойте», — обратился я к парням, и, перебравшись на корму, сел рядом со Сью. «О чем ты думаешь?» Сью промолчал, но из его глаз вдруг покатились мелкие частые слезы. Я понял, что сейчас произойдет. Он крепко обнял меня за плечи, выпрыгнул из лодки и помчался к высокому раскидистому дереву, стоявшему на берегу. Последнее, что осталось у меня в памяти о Сью, было то, как он, раскачиваясь на ветках и перепрыгивая с дерева на дерево, скрылся в джунглях. Парень из НАСА, глядя вслед Сью, удивленно покачал головой, а потом, повернувшись ко мне, спросил: «Ну а ты, умник, тоже последуешь за своими друзьями в первобытный рай?» Я с минуту смотрел на него, потом хмыкнул и, подперев голову руками, поудобнее расположился в лодке. «Неужели вы думаете, что за все то время, что мы плыли по реке, я ни разу об этом не подумал? Но нет, нет, так поступить я не мог. Я верил в то, что меня ждут совсем другие дела. Пока мы с парнями добирались до Америки, они рассказывали мне, какой грандиозный прием будет устроен в мою честь, а мне все казалось, что все это я уже когда-то слышал. Тем не менее, когда мы приземлились в Вашингтоне, там уже собрался примерно 1 000 000 человек, и люди кричали и хлопали, довольные, что видят меня. Меня повезли в город на заднем сиденье огромного черного автомобиля и сказали, что мы едем прямиком в Белый дом, где меня ждет встреча с президентом. Ничего особенного, раньше я уже там бывал. По прибытии в Белый дом я ожидал встретить того самого веселого президента, что накормил меня завтраком и с которым мы смотрели телевизор. Но в стране был уже новый президент. Мужчина с зализанными назад волосами, пухленькими щечками и длинным, острым, как у Буратино, носом. Имеется в виду президент США Ричард Никсон с 1969 по 1974 год. «Скажите», — обратился ко мне президент, — «ваше путешествие было увлекательным?» Мужчина в строгом костюме, торчавший за спиной президента, наклонился к его уху и что-то прошептал, и президент вдруг сказал: «Ах да, в общем-то, я хотел сказать, как это здорово, что вам удалось с честью пройти такие суровые испытания в джунглях». Мужчина в строгом костюме снова что-то прошептал президенту, и тот обратился ко мне с новым вопросом: «А как второй член экипажа?» «Сью?» — спросил я. «Разве ее так звали?» Он заглянул в маленькую карточку, лежащую у него на ладони. «Здесь говорится, что это майор Джанет Фрич, и что в ходе операции по вашему спасению Один из каннибалов утащил ее в джунгли. «Откуда вы это взяли?» — спросил я. «Отсюда», — ответил президент и показал карточку. «Все это было совсем не так», — сказал я. «Вы хотите сказать, что я вру?» — спросил президент. «Я просто сказал, что все было не так», — ответил я. «Послушайте», — сказал президент. «Я ваш верховный главнокомандующий, а не какой-нибудь обманщик». «Мне очень жаль», — сказал я, — «но то, что вы сказали о майоре Фрич, неправда. Вы излагали то, что написано на карточке, но...» «Лгали?» — заорал президент. «Не понял я».